Проблемы местного колорита. Все это не мешало богам, населявшим храмы помимо своих, так сказать, служебных квартир, поддерживать более тесные связи с территорией города. Особенно в глубине Греции, на континенте, в древних метрополиях или менее древних, где охотнее выражался принцип принадлежности к данной местности, чтобы поклоняться некоторым божественным силам Земли, например, Зевсу, называемому земным, а также Деметре Хтонической, оба храма находились в Миконосе. Необходимо также отметить, что боги некой данной местности были весьма чувствительны к типичной манере, местной или региональной, приносить жертвы или делать приношения. Травы, растущие возле их святилища, злаки, соседствующих с храмом полей, местные пироги, вкус и форма которых оставались неповторимыми. Существовала целая региональная кухня жертвоприношений. Фукидид оставил афининам принцип: тот, кто владеет определенной местностью, большой или малой, также является хозяином ее святилищ, но с одной оговоркой. Насколько возможно, он обязан следовать традициям, бывшим ранее в ходу в этом месте. Если правда, что греки узнают друг друга по мере приносить жертвы, отличающие их от негреков, от варваров, то в то же время они чтут и культовые особенности, выделяющие их пищевые пристрастия. Соблюдая полную секретность, целые территории, казалось, посвящались божествам или героям. Нахождение их святилищ старательно скрывалось, и лишь по ночам туда отправлялись высокопоставленные ответственные лица. Считалось, что стоит врагу обнаружить дорогу туда и первому принести жертвы, как в тот же миг божество-покровитель окажется в опасности. Именно так, рассказывают, произошло, когда Солон расправился с островом Саламин и подчинил его Афинам. Ночью к острову подошла барка, и в надлежащий момент были принесены жертвы героям-основателям края. Афинине, опытные в этих делах, однажды зашли так далеко, что побуждаемые оракулом уступили своим соседям из Эпидавра, города в Эгине, два ствола оливкового дерева. Это было сделано для того, чтобы те смогли вырезать из них божества плодородия, в которых сильно нуждались. Их звали Дамия и Авксезия. Затем афиняне потребовали от пользующихся этими идолами ежегодную арендную плату в виде жертв. Плата должна была санкционировать принадлежность этих эпидаврских богинь к земле их территории, единственно способной заставить расти вечно зеленое дерево, оливу, порожденную богиней Афиной. Раздраженные претензиями несдержанных владельцев, утверждавших, что идолы, вырезанные из дерева их страны, навсегда остаются афинскими, эгиняне срочно созвали ассамблею. Они решили, что с этих пор отказываются ввозить что-либо из Аттики, будь то хоть глиняный кубок. Импорту из Афин они объявили бойкот. Эгиняне лучше будут пить вино из местных кружек, чем из аттической посуды, монополию на экспорт которой держала Аттика. Так два божества из оливкового дерева между Эгиной и Афинами показывают приверженность афинян к своей земле, доходящую до абсурда.